Глава 59. Диана. Клим рассказывает о китайце, о судьбе, которая его ждет, а я не могу выбросить из головы мысли о другом мужчине, враге, причинившем нам столько зла, что в аду его уже ждет отдельный котел. Сама спросить об Исаеве не решаюсь. Не уверена, что хочу услышать ответ. В прошлом этот жуткий человек не пожалел никого из нас. Ева лишилась дочери. Я вынуждена была пройти сквозь унижение и на 2 года потеряла Клима. Сколько еще грехов Исаев нажил за свою жизнь? Остается только догадываться. Вероятно, много, и пока кто-нибудь не остановит его, наживет еще больше. «Ты сегодня останешься?» — спрашиваю Клима, заметив, что он снимает пиджак. «На пару часов. Забил на работу. Хочу побыть с вами». «Ты сказал 2 часа? Я не понимаю». «Потом у нас отдельная программа». На его губах мелькает плотоядная улыбка. «Заинтриговал. Чувствую, как по щекам разливается жар. Если будешь и дальше так краснеть, пара часов превратится в пару минут». Клим касается указательным пальцем моих губ и демонстративно дует на него. Горячая. «Тогда, раз ты с нами, чтобы успокоить сердце, я делаю несколько глубоких вдохов. Предлагаю заняться ужином. Признавайся, какие у тебя кулинарные таланты? Чистка картошки, жарка яиц, заказ готовой еды». Клим машет в воздухе мобильным телефоном. «Нет, сегодня никакой готовой еды. Благодаря твоим помощникам холодильник от продуктов ломится». Оглядываюсь в сторону кухни, вспоминая, был ли у меня запасной фартук. «В общем, закатываю рукава. Буду использовать тебя в качестве рабочей силы». Ужин проходит мирно и без сюрпризов. Сидящий между Николаем и отцом, Ника съедает двойную порцию фрикаделек и героически заталкивает в рот тушеные соцветия брокколи. Катя умудряется держать за зубами свой острый язычок, а Клим старательно делает вид, что индюшиные фрикадельки с морковкой – это вершина кулинарного искусства. После ужина привычно беру книгу, чтобы почитать Нике сказку, но тут начинается странное. Катя вдруг вспоминает, что обещала моей дочке какую-то игру. Николай без спроса занимает любимое Климом место на диване, его наблюдательный пункт. А сам Хованский упорно оттесняет меня к входной двери. «Не знаю, что ты задумал. Мне еще купать Нику и желать ей спокойной ночи». Я произношу это громко, однако Клим словно не слышит. Взяв в шкафу мои туфли, он еще нахальнее толкает к выходу. «Сегодня разрешаю искупать меня». «Ты уже большой мальчик», — шеплю на него. «Сможешь самостоятельно намылить свое достоинство и накрыть себя одеялом». «А пожелать спокойной ночи? Считаешь, с этим мне тоже нужно справляться самому?» «Ну ты же как-то раньше!» Вместо того, чтобы закончить мысль, кусаю губу. «Вот именно. Раньше». Клим выставляет меня на улицу и закрывает за нами дверь. «Поехали учиться по-новому». «Желать спокойной ночи? Кажется, теперь я вспыхиваю вся, от пяток до корней волос». «И это тоже». Кивнув, он указывает на калитку. Она не закрыта, и за ней на дороге стоит какая-то машина. «Это то, о чем я думаю?» Открываю рот от удивления. «Ты собираешься меня увезти?» Ждать ответа приходится больше минуты. Сперва Клим распахивает заднюю дверцу, помогает устроиться и пристегивает ремнем безопасности. Потом тихо переговаривается о чем-то с водителем, и лишь после этого якобы вспоминает обо мне. «У нас сегодня день начался неправильно. Со споров. После тоже было не ахти». Он рывком расстегивает верхнюю пуговицу рубашки. Лицо на миг каменеет. «Надо это все исправить». «Так у нас там в перерыве было исправление. Наверное, нужно порадоваться, что в салоне темно и не видно моих красных щек». «Это была разминка, Диана». Клим наклоняется ко мне и, касаясь горячими губами уха, договаривает. «Всего лишь малая часть того, что я хочу с тобой сделать. Нет никаких сил терпеть».